Глава 8. Психушка. Отец не говорил о том, что произошло той ночью. Он рассказывал нам, как мама себя чувствует, ограничиваясь утверждениями о том, что ее скоро выпишут. Когда маму увезли из-за того, что она стала нервной, я стала ужасно по ней скучать. Я не могла заставить себя перестать о ней думать. Мы с Лишей никак не обсуждали эту тему, чтобы папа лишний раз не волновался. Мы ему ничего не рассказывали, а он нас ни о чем не спрашивал. И в этом была наша большая ошибка. В школе я начала вести себя прилично. Я перестала ругаться и драться, за что меня больше не отправляли в кабинет директора Доумана. Второй класс я закончила с оценкой 4 с плюсом по поведению, чего раньше еще не случалось. Совершенно очевидно, что я решила вести себя хорошо для того, чтобы маму поскорее отпустили домой. Дома я с большим недовольством занималась уборкой только в своей половине комнаты и с ворчанием помогала Лише по-военному аккуратно заправлять кровать. На этом моя помощь заканчивалась. Несмотря на то, что Лиша каждую субботу со остервенением драила все вплоть до унитазов. Сестра объявила войну грязным пепельницам, и каждый раз, когда отец поднимал руку, чтобы стряхнуть пепел со своего Кэмела, она выхватывала у него пепельницу и протирала до того, как он успевал опустить руку. Мы с сестрой не знали, как чувствует себя мать, поэтому строили в голове самые ужасные сценарии. Однажды мы увидели по ТВ кино под названием «Змеиная яма». Героиня картины Оливия де Хавиланд слегка нервная особа. Уже в начале картины ее рот слегка подергивался, предвещая то, что чуть позже ее ждет нервный срыв. В общем, это был фильм о психиатрической клинике, в котором показывали, как одного маньяка засунули в ванну со льдом, а про электротерапию говорилось. Потом прикладывают электроды к вискам, и через ваш мозг проходит 1000 вольт. К концу фильма бедную де Хавиланд заперли в изоляторе в смирительной рубашке, в которой ей приходилось обнимать саму себя, что со стороны выглядело очень сексуально. При этом у нее были галлюцинации о том, что по ней ползают змеи. Вот такое описание лечения неврозов в психиатрической клинике мы с Лишей получили. Другой информации о том, что происходит в психлечебницах, у нас не было. Соседские дети нас тоже ничем не могли успокоить. Как и мы, они не обладали никакой информацией о том, как лечат в психбольницах, и вели себя по отношению к нам крайне подло. По сей день жителей Личфилда отличает то, что они выбирают самое слабое место человека и говорят о нем максимально громко и грубо. Чем хуже то, что произошло с человеком, и чем больше его беда, тем четче и без обиняков люди об этом высказываются. Например, человека, который хромает, называют не иначе, как хромой, а девушку с прыщами — лицо пицца. Отец работал с человеком, сын которого сошел с ума. В один прекрасный день пришел в школу с ружьем и застрелил ответственного по вопросам трудового определения учеников старших классов, в то время как директора, по слухам, подросток хотел застрелить именно его, спрятался в школьном сейфе. Коллеги отца мальчика тут же окрестили его сыном-мстителем. После того, как местная газета напечатала сообщение о том, что подростку в больнице сделали лоботомию, коллеги его отца устроили ему праздник. С шутихами и воздушными шарами несчастному подарили открытку, в которой было написано: «Мы надеемся, что мститель перекует мечи на орала». В общем, мы были прекрасно знакомы с такой грубостью. Местные жители считали, что обход молчанием любого неприятного инцидента представляет собой согласие с тем, что этого инцидента не существует. Ложь казалась людям гораздо более неприятной, чем горькая правда, потому что не доводит эту правду до пострадавшего, в данном случае до отца-убийцы, и исключает человека из коллектива. Кроме всего прочего, по мнению жителей Личфилда, уход от правды равен предположению о том, что человек является слабаком и не в состоянии ее вынести. Дети упоминали о болезни моей матери только в выражениях, которые должны были до предела закалить нашу сестру и психику и раскрыть нам глаза на суровую правду жизни. Мне говорили, что моя мать полностью ку-ку, что она спятила и съехала с катушек, что у нее не все дома, что ее засунули в психушку, в дурдом, в Мариотт для сумасшедших, в ха-ха-отель. Несколько раз меня сильно отлупили за то, что я дралась с теми, кто позволял себе подобные высказывания. Отец посоветовал мне кусать этих детей, чтобы они не смогли победить меня в драке. Он понимал, что если я буду молча слушать то, что они говорят, это неизбежно приведет к тому, что меня будут еще больше чморить. «А ты их зубками, дорогая!» — так буквально выразился он. «Даже в случае, если меня после этого все-таки побьют, на коже обидчика на память останутся следы моих зубов. В то лето я 8 раз кусала детей так сильно, что шла кровь. Но после того, как я укусила в плечо Рики Картера, за мной закрепилась репутация самого опасного ребенка в округе. Краснолицому Рики было 12 лет. Он не мог допустить, чтобы его побил ребенок младше его. У него на глазах выступили слезы, и он набросился на Лишу, несмотря на то, что Рики был старше и выше Лиши. С сестрой не стоило связываться. Когда она заходила в аптеку за мороженым, какая-нибудь деревенщина обязательно показывала на нее пальцем и с уважением говорила: «Это дочь Пита Кара». И после этих слов присутствующие приподнимали бровь. Лиша быстро повалила Рики, но его младший брат Филипп подбежал к ней сзади и со всей дури огрел ее бейсбольной битой между лопаток, после чего она потеряла сознание. Послышался удар дерева о спинной хребет, и все дети бросились в рассыпную. Прошло несколько минут до того, как глаза Лиши открылись, и ее лицо снова прозовело. Следующим утром я рано встала, достала с верхней книжной полки мелкокалиберное ружье и отправилась на резню, которая на несколько лет предвосхитила убийство, совершенное Чарльзом Уитманом, тем, кто убил 13 человек с башни в Техасском университете. Я засунула консервную банку тамале и термос с чаем в бумажный пакет. Пока все остальные дети смотрели мультики по ТВ и завтракали в пижамах, я незаметно прокралась через поросшее ежевикой поле за нашим двором к раскидистому дереву персидской сирени, забралась на него и стала ждать появления отпрысков Картеров. Я слышала, как они говорили своей матери о том, что этим утром пойдут за ягодами для пирога. Ждать пришлось недолго. Солнце из розового стало белым, и в поле моего зрения появился клан Картеров. На вылазку за ягодами их вел отец, за ним шли дети, в руках у каждого было ведерко. Я подняла ружье и нацелилась Рики между глаз. Я не забыла о том, что отец учил меня медленно спускать курок. Раздался выстрел, и Рики схватился за шею, словно его укусила оса. Потом я несколько раз промахнулась, мистер Картер по звуку выстрелов понял, где я нахожусь, и потом заметил меня в кроне дерева, откуда я видела красную дырку в шее Рики. Мистер Картер выкрикнул мое имя и спросил, стреляю ли я в его детей. Но точно так же, как и братец-кролик, я затаилась. Потом мистер Картер спросил, есть ли у меня оружие, а его дети бросились назад к дому так, что пятки сверкали. Сначала побежал малыш Картер, за ним Филипп, а потом его сестра Ширли. Рики подбоченился, делая вид, что ужасно рассержен, и отошел, чтобы пропустить вперед отца. «Ах ты, трус!» — подумала я, словно желание того, чтобы в него не попали, было доказательством его недостаточной мужественности. Мистер Картер заорал, что я могу из мелкашки человеку глаз выбить. И тут я ответила ему словами, по поводу которых старые домохозяйки Личволда все еще цокают языком. «Вылежи меня так, что мне и не снилось!» Если честно, я и понятия не имела, что это значит. Я запомнила эту фразу как один из возможных вариантов передачи той же мысли, что и в выражении «поцелуй меня в задницу», которая тогда не хотела говорить из-за того, что слишком часто его использовала. Потом кто-то позвонил, но я бедничал отцу, который отстегал меня самодельным бабушкиным арапником, что уже само по себе было сильным ударом по моему самолюбию. Возможно, я плакала, точно не помню. На следующий день я решила пикетировать территорию около дома Картеров, предлагая соседским ребятам не играть с детьми из этой семьи. Специально для этой акции я написала нам с Лишей по плакату мамиными масляными красками. На моем плакате было выведено просто и понятно: «Долой Картеров! а на плакате лишь «Картеры дерутся нечестно». Лиша отговорила меня от проведения пикета. За то, что я отстреливала картеров, ребята перестали плохо отзываться о моей матери. Борьба с картерами меня немного встряхнула, потому что без нее я бы неизбежно заскучала и чувствовала себя одинокой. У отца была одна история, рассказанная на встрече клуба лжецов, о том, как жестоко била его мать. Он гордился тем, что выдерживал ее наказание. «Моя старуха лупила меня по заднице так же больно, как и отец». Мы с отцом и другими членами клуба ощипываем уток. 9 часов утра я вынимаю внутренности из маленького черка, а отец ощипывает большого, единственного за этот день канадского гуся. Одним захватом ладони он словно дорогу расчищает на теле гуся. «У матери была задница твердая, как бревно», — говорит отец. Я понимаю, что в его устах это звучит как серьезный комплимент. На его родине люди валили лес, а потом везли его на телегах, запряженных мулами. Когда едешь в телеге и сидишь на бревне, то и задница становится твердой, как пенек. Мы остановились в небольшом домишке Кутера, чтобы ощипать добычу и позавтракать. Его домик находился в болоте Чипик, на другой стороне реки в Луизиане. «Сколько яиц сделать?» — спрашивает Бен. Все отвечают, что хотят по 3. Бен кидает большой кусок масла на черную сковородку. «Она била меня из-за ложь», — говорит отец. «Ох, как била!» Шак заявляет, что не представляет себе, чтобы отец мог соврать. Он режет туток на части и заворачивает куски в бумагу, чтобы мы могли их положить в переносной холодильник и довезти до дома. Отец поворачивается к Шагу. «Последний раз она отлупила меня как раз за вранье. Я тогда был уже не в том возрасте, когда детей бьют. У меня тогда были во какие руки!» Отец смотрит в раковину, в которой лежат тушки уток и перья, словно из нее поднимается дух его матери. Он ждет, пока все снова внимательно не начнут его слушать. «Тогда в августе прошел ураган, после которого в реке Нечес воды прибавилось на много миллионов литров. И каким высоким стал уровень воды, спросите вы меня?» Он переводит взгляд с одного слушателя на другого, чтобы они осознали, как высоко поднялся уровень воды в реке. «Бог ты мой, поверьте, что очень высоко поднялся!» Все молчат. Слышны только звук шкварчащего на сковородке масла и шуршание бумаги в руках Шага. При слове «ураган» я вспоминаю «Оранж Бридж» и то, как наша машина неслась сквозь стену дождя. Я трясу головой, чтобы стряхнуть эти воспоминания и вернуться в настоящее время. «Я помню тот ураган», — говорит Кутер. В его голосе слышно возбуждение от того, что он таким образом является своего рода частью рассказа отца. «Кутер, ты бы и сейчас после того урагана трясся, как осиновый лист», — говорит Бен, — «если бы вообще живым остался». Он придавливает лопаточкой яйца на сковородке, чтобы они хорошо прожарились. «Если заказываешь такую яичницу в кафе для дальнобойщиков, надо говорить, наступи на них и жарь». «Нет, почему? Я помню такие сильные ураганы», — отвечает Кутер. «Блин, да мы все помним такие ураганы», — говорит Шак, который уже устал от того, что все дни во время охоты Кутер его третировал. «Шак, возьми это! Шак, принеси то! Шак, ты слишком рано выстрелил! Черт подери, Шак, я же хотел эти бисквиты на потом оставить!» Все присутствующие понимают, что если бы в комнате не было чернокожего, то Кутер бы свободно использовал слово «ниггер». Все, конечно, пытаются держать Кутера в рамках, но никто не скажет ему в лоб: «Перестань наезжать на Шага за то, что он чернокожий». Иногда мне кажется, что все мы вообще не должны обращать внимание на то, что Шаг чернокожий, и вспоминать это было бы проявлением дурных манер. Тем не менее, ежу понятно, что Шаг чернокожий, и обычно люди за словом в карман не лезут и всегда говорят о том, что тот или иной человек чем-то отличается. Поэтому я не очень понимаю молчание, которым все обходят вопрос цвета кожи Шага. Голос отца отвлекает меня от этих мыслей. «Ну, в общем, мать сказала мне, сойди, чтобы мы в реку не заходили. Держитесь подальше от реки, мальчики. В этой реке можно утонуть. Мы сказали, что не будем в реку залезать. Но Эдди на меня так посмотрел, что я сразу понял, что мы думали об одном и том же. Тогда мы с Эдди сели у окна и стали громко так говорить, чтобы она нас услышала. Мы говорили о том, что надо сходить на лесопилку и посмотреть, нужна ли отцу помощь. Мы пошли по дороге в лесу, и когда дошли до развилки, тут папа раздвигает пальцы на руке, словно показывая эту развилку. Мы побежали в сторону реки. Мы прекрасно знали, что все пацаны будут там у воды. Мы пришли к реке, разделись и занырнули в воду, как нож в сливочное масло. Отец заканчивает ощипывать гуся, передает его мне, чтобы я его потрошила, а сам берет в руки дикую утку. Голова утки ярко-зеленого цвета. Когда Бен чуть раньше держал в руках всех диких уток, которых мы настреляли, казалось, что он держит в своей большой красной руке букет цветов. Если бы не открытые черные глаза птиц, можно было бы подумать, что они живые. «И ты тогда был со своим старшим братом?» — спрашивает Кутер. «Да неважно, с кем он тогда был, Кутер», — говорит Шак. «Черт подери, ты самый любопытный сукин сын, которого я видел в этой жизни!» Кутер резко поворачивается и смотрит на Шага. Иногда Кутер так по птичьи крутит головы, что мне кажется, что он вот-вот взлетит и начнет клевать зерно. «Это имеет значение, потому что я хочу это знать», — отвечает он. Отец поглаживает утку, словно она бейсбольная бита, которой он сейчас замахнется. «Богом клянусь, что если вы оба не заткнетесь, я вам устрою», — предупреждает он. «Это он все начал», — оправдывается Кутер. Бен говорит, чтобы все успокоились. Он стоит около плиты и подкладывает в сковородку большой кусок масла. Отец несколько раз похлопывает по утке, чтобы привлечь к себе внимание слушателей. «Возвращаемся мы через лес вечером домой, а навстречу нам маман. Она в фартуке, чтобы юбкой репейников не набрать. Но на голове у нее синий чепчик. Отец растопыривает ладони над головой, как бы демонстрируя этот чепчик. Солнце садится на западе, то есть справа от нее. Она отрезала себе огромную палку, и вид у нее такой, что она нас бить собирается. Я шепчу Эйди, что, мол, мы в реку не входили. Так, на берегу постояли, и все. Тот кивает мне в ответ. Она к нам подходит и спрашивает. «Джей Пи, ты купался в реке?» «Нет, мам», — говорю я. «Мы только смотрели, как другие ребята купаются». Потом она концом палки стучит по плечу Эйди. Легонько так, чтобы привлечь его внимание. «Эйди», — спрашивает она, — «а ты в реке купался?» «Да, мам, я купался, и он со мной тоже», — отвечает он. Я стою и думаю. «Ах ты, сукин сын!» Я вижу, что Бен вынимает из духовки поднос с бисквитами, потом он берет открывалку и пробивает две дырки в банке с сиропом из сахарного тростника. Я люблю пальцем сделать в бисквите дырку, а потом залить туда сиропа так, чтобы, когда кусаешь, сироп выдавливался по краям бисквита. Я все еще думаю о сладком бисквите, как отец продолжает свой рассказ. «И скажу вам, ребята, тогда моя маман была не выше Мэри Марлен». Он показывает на меня большим пальцем, чтобы показать, какой мелкой была его мать. Я не реагирую на его слова, а потрошу гуся. «Может, она тогда килограммов 45 весила вместе с одеждой. В общем, отвела она нас на закрытую москитной сеткой веранду за домом, на которой мы летом спали, и начала лупить брата так, словно хотела его убить. Словно хотела палкой до костей его достать. Каждый раз, когда мы с братом друг на друга смотрели, я ржал, как лошадь. Я решил, что мать на нем выдохнется, и мне меньше тумаков достанется. Меня с братом отец именно так и бил. По очереди лупил нас», — говорит Шак. «Вот не перебивай!» — восклицает Кутер и бьет ладонью по столу. «Че он все перебивает, а?» На шее Кутера резко проступают вены. Бен говорит ему, чтобы тот достал тарелки и перестал ныть. Отец бросает утку в раковину, словно он устал от собственных воспоминаний о том, как его наказали. На него наваливается тяжесть воспоминаний о том дне. Его плечи опускаются, голова никнет, морщины на лице становятся глубже. Он смотрит куда-то в середину комнаты, словно там мать его бьет, для того, чтобы рассказать о том, что видит своим приятелям. Она рассекла на мне мою рубашку за 4 удара. Он сутулится, словно от ударов. Меня много чем били, когда я был мелким. Меня били носком, в котором была колбаска из 5-центовых монет. Меня били железом, и самым разным дубьем. Но моя мать, которая размером была с пигалицу, умела бить меня так, что спина горела от шеи до задницы. Она била и с каждым ударом приговаривала: «Никогда мне не лги! Никогда мне не лги!» Я пару раз от нее вырывался и подбегал к двери в москитной сетке. Но от дождей деревянный пол разбух, и дверь не открывалась. Да и дверной косяк тоже разбух от воды, поэтому дверь я так и не открыл. Я не мог никогда убежать, только и слышишь свист палки, а потом чувствуешь удар. Такое ощущение, словно я был деревом, которое она хотела срубить. Я думал, что если упаду, то уже не встану. Богом клянусь. «Так вы думаете, что мать устала, лупя, иди?» Он обводит взглядом слушателей, потом выдирает несколько перьев из утки. «Чёрт подери! Она на нем только разминалась!» Как только Бен мне подмигнет, я схвачу бисквит и засуну его в рот. «Родителям не нравилось, когда я от порки убегал», — вспоминает Бен, раскладывая яичницу по тарелкам. «У меня бабушка этого просто не терпела. Поэтому убегать было бессмысленно, только растягивать все это удовольствие. Я во время порки часто убегаю, и мне приятно услышать, что отец в свое время поступал точно так же. Только идиот стоит и ждет, пока его отлупят». «Я в конце концов выскочил, пробив москитную сетку», — продолжает отец. «В сетке появилась дырка, прямо как мой силуэт. Шаг подмигивает мне, давая понять, что вот это уже слишком. И тут папа загнул. Шаг всегда дает мне понять, насколько правдивым является то, что говорит отец. Отец кладет утку в раковину, распрямляет плечи, широко улыбается, словно сейчас начнется самая интересная часть истории. В общем, Эйди досталась по полной, это уж точно». «Но ведь дядя Эйди гораздо больше тебя», — интересуюсь я. «Меня всегда интересовало, почему я такая худая. Видимо, в отца пошла. Дядя Эйди просто форменный громила и сильный, как бык. На семейных фотографиях он всегда стоит рядом с отцом и немного косит глазами». «Дело далеко не только в размере и весе, дорогая», — отвечает папа. «Здесь еще есть масса других критериев. Если человек больше, значит, у него и задница больше. Ты об этом тоже не забывай». «Ну, значит, иду я за сарай», — продолжает отец. «Смотрю, там Эйди притаился. Я говорю ему: «Эй, брат!» Голос отца становится ласковым и вкрадчивым. «Я так понимаю, что тебе серьезно влетело?» И потом говорю ему, что у меня есть мазь, которая может снять боль. Ну, Эйди наклоняется и задирает на себе рубаху, которая прилипла к ранам. Он от боли воздух сквозь зубы засасывает так, что слышно. Снимает рубаху с плеч и спрашивает, как его отделали. Я говорю ему: «Ах ты, бедняга!» Я знаю, каково ему, потому что и меня точно так же отделали. Я прошу его рубашку повыше задрать, мол, не хочу ее мазью измазать. Он наклоняется, руки в рукавах, вниз опустил и так стоит. Тут я и выливаю ему на спину мазь для лошадей на основе скипидара. Мать делала эту мазь из смолы, получалась черно-коричневого цвета. Я держал его одной рукой, чтобы он не вырывался, а ладонью ему спину мазал. Шаг перестает завертывать в бумагу куски птицы, потом наклоняет голову и говорит, что его мать тоже варила такую мазь для лошадей из смолы. Шаг вырос в лесах, точно так же, как и отец. Она варила мазь на основе сосновой смолы, это я точно помню. Может, добавляла туда всяких горьких трав. Мама Шага знала мать отца. Обе женщины были большими специалистами в народной медицине. Отец и Шаг обсуждают своих матерей и вспоминают некоторые рецепты. Тогда на их лицах появляется такая нежность, что у меня слезы на глаза наворачиваются. От их разговоров мне хочется познакомиться с этими женщинами, которых я никогда не знала. Отец отвечает, что рецепт сходится, начинает мыть руки, на его лице улыбка. То, что Шаг подтверждает, что такое средство существует, говорит о том, что то, что рассказывает папа, — чистая правда. Но на лице Шага появляется задумчивая морщина, и он говорит, что эту мазь не снять с кожи, не тем более вытереть с раны. На что отец отвечает, что в этом-то и вся суть — заклеймить дядю Эйди до костей за то, что он его вломил. Я задумываюсь. Я слышу, какие вещи о себе рассказывает отец, и замечаю, как люди отходят, когда он в развалочку подходит к бильярдному столу, но при этом он обращается со мной так, словно я сделана из стекла. Даже то, что он меня бьет очень мягко, можно сказать, чисто символически. Когда сегодня утром до выхода на охоту было прохладно, он разогрел мне носки у газовой горелки. Отец покупает мне все, чтобы я не попросила, смеется над моими шутками и говорит, что любит меня по 50 раз на дню. Я неоднократно видела, как он дерется, но ни разу не замечала за ним подлости, которую он часто себе приписывает в рассказах для приятелей в клубе лжецов. Я смотрю, как он с синей пластиковой щеточкой вычищает кровь и грязь из-под ногтей, и размышляю. Он смеялся над тем, что сделал с дядей Эйди. Он вытирает руки о полотенце. Я ушел, а Эйди остался извиваться на земле. Все пытался счесать с себя эту дрянь. Бен вытряхивает противень над тарелкой, и бисквиты легко и непринужденно падают в нее. Он кивает мне, и я тут же хватаю один из них и начинаю перебрасывать горячий бисквит из одной ладони в другую. Потом бросаю его на стол и дую, чтобы охладить. Когда я поднимаю глаза, то вижу, что и у Бена озабоченный вид, словно он все еще думает о боли, которая была заложена в эту историю. Может быть, папина наигранная подлость мешала мне слишком подробно расспрашивать о матери в больнице. Эта тема была окружена стеной молчания, которую я не должна была пересечь. Однажды мы с папой возвращались домой в его ярко-зеленом пикапе. Я вспомнила ночь, когда мама устроила аутодафе. Помню, как доктор Бардо с его усами-гусеницами спрашивал меня о том, где у меня побои. Я знала, что доктор направил маму в психиатрическую лечебницу и спросила отца, что это за место и можно ли проведать маму. Папа ответил, что туда детей не пускают, чтобы не сумасшедшие их не напугали. Он отвернулся от меня, встряхнул пачкой Кэмела и засунул в нее зажигалку. Было понятно, что отец не хочет говорить на эту тему. Вскоре я забыла об этом разговоре. Несколько дней спустя мы ехали из драйв-ин ресторана «Фарм Ройл», в котором официантка облокачивалась о дверь машины со стороны отца, пока я попивала свою колу. Папа успел выпить 3 пива, когда я подумала, может быть, пиво поможет развязать язык? И спросила его о том, не боится ли он сам, когда навещает маму. Отец ответил, что сумасшедшие, которые там живут, совсем не агрессивны, они в очень плохом настроении. По словам отца, пациенты много играют в настольные игры и не очень часто двигают свои фишки. Эта деталь жизни в больнице, а именно неторопливое передвигание фишек, помогло мне прекрасно представить, что такое больница. Совершенно неожиданно я почувствовала ярость, которую долго скрывала. Я сказала отцу, что мне не хочется, чтобы мать возвращалась домой, если она начнет сходить с ума от того, что мы не прибрались в комнате. И тут отец сделал то, что, на мой взгляд, помогло мне понять, какой у него характер. Он круто повернул руль, съехал с дороги на обочину из гравия и резко ударил по тормозам. Он сказал, что если я буду продолжать говорить так о собственной матери, то он отлупит меня по лицу. Я вся покраснела от того, что это может произойти, но ничего не возразила. Потом отец включил первую скорость, и мы поехали. В конечном счете отец отвез нас в больницу, которая была расположена в низком кирпичном здании посреди пустого поля, где от прямого солнца не было ни травинки тени. Мы не зашли внутрь здания, а стояли снаружи. Когда мы подошли к окну, мама уже стояла у стекла, закрытого москитной сеткой. На матери был халат с ярким тропическим узором. Отец поднял меня за талию, чтобы мне было лучше видно, и я могла быть на уровне матери. Даже так я все равно носом доставала только до подоконника. Мать приложила ладонь к сетке. Ее рука была очень белой, и я приложила ладонь с другой стороны, стараясь охватить как можно больше площади маминой руки. Москитная сетка немного согнулась, и наши ладони соприкоснулись. Ее лицо было в тени, и я его плохо видела. Мама плакала и говорила, что ей нас не хватает. Она вытирала лицо салфетками Клинекс и хлюпала носом. Потом я сказала фразу, после которой Лиша моментально ущипнула бы меня за коленку. «Мне очень жаль, что тебя заперли», — сказала я, и мать рассмеялась. «Блин, дорогая», — ответила мать, — «ты тоже заперта. только в доме побольше». Как только она произнесла эти слова, из угла комнаты раздался дружный смех, от которого у меня мурашки побежали по коже. Я всмотрелась в сторону, откуда доносился этот звук, и смутно различила группу женщин в синих халатах, сидящих за круглым столом в низко висящем огромном облаке сигаретного дыма. Я поняла, что это другие сумасшедшие, но это меня нисколько не испугало. Я лишь только расстроилась из-за того, что они весь день проводят с матерью. Они вместе едят, играют в карты. А меня тут держали под окном, и я ее очень плохо видела. Отец впустил меня на землю, и я сказала: «Я тебя люблю». И шмыгнула носом. Мама тоже сказала, что любит меня. И постепенно исчезла из виду. Алиша была выше меня, поэтому больше увидела, когда отец ее поднял. Он скрепил пальцы на обеих руках и подсадил ее так, что она поднялась на всю высоту окна. Потом мама с Лишей начали секретничать и говорить шепотом. Мне пришлось приподняться на цыпочках и заглядывать в комнату, как бандиту. Лицо сестры было прямо напротив маминого. Я не услышала ни слова из того, о чем они говорили. У них от меня всегда были секреты. В те дни, когда Лиша делала матери мартини и меняла пластинки, когда я заходила к ним в комнату, они замолкали. Кроме этого, у Лиши была ужасная привычка отгонять меня рукой, когда они так секретничали, будто я назойливая муха, от которой надо избавиться. У Лиши с мамой был свой невидимый канал коммуникации и понимания, в то время как меня с папой оттеснили в наш отдельный угол скучного бытия, которому мама не хотела иметь никакого отношения. Как бы там ни было, в тот день в больнице, когда за матерью появилась одетая в белое медсестра и стала говорить, что пора прощаться, Лиша наклонилась для прощального поцелуя. Она прижалась губами к мелкой сетке. Мне так и хотелось шлепнуть ее по попе в обрезанных левайс, когда я увидела, что ее губы соприкасаются с губами матери. Когда отец отъезжал от здания, мать в своем тропическом одеянии появилась в другом окне. Она положила ладонь на сетку. Это был единственный раз за месяц, когда мы видели мать. В ту ночь я впервые за несколько недель нормально заснула. И в ту ночь мне приснился странный сон, который словно проецировался в 3D-изображении на экране моего мозга. В этом сне отец рубил на части какое-то большое, мертвое животное на деревянном кухонном столе. Я шла в его сторону через гостиную, наблюдала за ним через неправильной формы окошко между двумя комнатами. Майка отца была забрызгана кровью, вены на руках вздулись от тяжелой работы. В какой-то момент сна он высоко поднял топор мясника и сильно рубанул. Я услышала, как тесак прорубает через кости, достают до дерева стола. Отец заметил меня и сказал, что занят. «Иди в кровать, дорогая», — так он выразился. У него в руках была часть туши животного. Затем резко изменился свет, и я увидела, что отец держит обрубленную по локоть человеческую руку. На конце этой руки была ладонь матери, и на пальце сверкало бабушкино кольцо. Запястье было повернуто так, что ладонь торчала и застыла в положении, словно говоря: «Стоп!». Я проснулась вся в поту, в промокшей майке и с ручейками пота на лице. Я подумала о том, что расстояние и наклон ладони во сне точно совпадали с воспоминанием о маминой руке в больнице. Но, как оказалось, это была не единственная рука, которую я запомнила из того периода жизни. Еще была рука жены Багзи Хуареза. Когда она однажды утром пришла к нам с заднего хода, вся ее рука была в муке. Она положила ладонь на наш мокрый стол и сказала отцу: «Быстрее, пожалуйста. Бакс застрелился». Выстрел прогремел, когда она делала бисквитное тесто. Она сказала, что он обо всем подумал и застелил пол гаража брезентом, которым они накрывали мебель на улице. Чтобы не осталось грязи, заботливо и предусмотрительно все учел. У нее на лице была полуулыбка, если я правильно помню. Отец ей ничего не ответил, потому что набирал номер шерифа. Точно помню, что отпечаток ладони миссис Хуарес оставался на столе в течение всего дня, словно фотография привидения. Каждый раз, когда я смотрела на этот отпечаток, я вспоминала мать. Так продолжалось до ужина, пока Лиша его не вытерла.